Глава 43. «Ты любишь Диего?» Анна улыбнулась, пытаясь скрыть неловкость, которую почувствовала, услышав вопрос Лусии. Ответ, хоть она и предпочла бы не произносить его вслух, был, конечно, утвердительным. Это «да» вызывало в ней дрожь, ведь она вовсе не собиралась влюбляться и не думала, что кто-то способен взволновать ее так сильно, как это удалось Диего. У нее бывали случайные связи, как правило, на одну ночь, не дольше, но продолжительных романов она избегала, не столько потому, что опасалась скандалов, сколько потому, что не испытывала никаких чувств к своим любовникам. В определенных кругах общества адюльтер допускался и даже приветствовался. Ее муж, милый герцог, как она его называла, слыша об очередном ее увлечении, просил только не нарушать приличий. Он никогда не пытался расторгнуть брак с Анной или узнать, почему она ему изменяет. Причина, кстати, заключалась в его собственном поведении, в его слабом, вернее, полностью отсутствовавшем интересе к жене. Равнодушие было взаимным. С первой брачной ночи, когда ни он, ни она не сделали даже попытки прикоснуться друг к другу. Их союз был выгодной сделкой двух могущественных семейств, и скрепляли эту сделку вовсе не чувства. Анна не презирала герцога, напротив, она считала его своим другом, компаньоном. Сначала она подозревала, что муж не интересуется женщинами, но вскоре поняла, что герцог равнодушен к плотским утехам, хоть с мужчинами, хоть с женщинами. Единственное, что волновало герцога, — его положение при дворе. А вот герцогиня была женщиной страстной и не боялась заполнять пустоту случайными связями. Согласно молчаливому уговору, милому герцогу было достаточно того, что Анна устраивает свою личную жизнь без лишнего шума и не говорит с ним о ней. Герцогиня прекрасно понимала, что прогулка в экипаже по бульвару Прада уговор нарушает, но то, что она чувствовала к Диего, оказалось гораздо серьезнее обычной интрижки. «Давай-ка займемся уроками». Анна попыталась сменить тему и стала искать лист бумаги. «А что тебе больше всего нравится в Диего?» Анна могла бы не отвечать девочке, чье любопытство начинало казаться ей бесцеремонным, но она решила быть откровенной. Ей самой хотелось поговорить о том, что заставило ее поступить иначе, чем обычно, и нарушить границы, которых она никогда не переступала в отношениях с мужчинами. «С ним я чувствую себя свободной. В жизни мне приходится скрывать свое истинное лицо под разными масками, как на костюмированном балу, двигаться и улыбаться так, как от меня ждут. На свете очень мало людей, которые испытывают искренний интерес к тебе настоящий. Диего — один из этих немногих. Ему мало поверхностного знания. Для него важно, чтобы ты могла смело сбросить маску. Одним словом, он дарит мне мечту, что я могу жить, ничего не скрывая». «А что ты скрываешь?» «Ты еще слишком мала, чтобы я стала обсуждать с тобой такие вещи. Но довольна обо мне. Вернемся к буквам. Любовь может сделать тебя свободной, но никто не обещает, что ты ее встретишь. А вот стать грамотной — это в твоих силах. Это первый шаг к свободе, от которой многие женщины еще так далеки». «Я не хочу читать, не хочу учиться. Я хочу только найти сестру». «Этим занимается Диего». «Но Клара моя сестра. Я не могу сидеть сложа руки». «Доверься ему. Пока это единственное, что ты можешь сделать». Лусии хотелось возразить, но она понимала, что Анна Костелар права. Сейчас ей приходилось полагаться на Диего. Однако ей не хотелось изучать буквы по каким-то простеньким, почти бессмысленным фразам. Ее внимание привлекли книги Диего, стоявшие на маленьком стеллаже. «Ты это читала?» Анна обвела глазами Дон Кихота, Библию, потрепанную Илиаду, о природе вещей Лукреция на латыни, роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». «Почти все, но ты не сможешь прочесть их, пока не выучишь буквы. Так что давай продолжим. Гласные ты уже знаешь, пора приступать к согласным». Целый час Анне удавалось удерживать внимание Лусии, но затем оно стало рассеиваться. Девочка уговорила Анну прочесть ей лежавшую на столе недописанную статью Диего. Герцогиня согласилась, но несколько строк спустя пожалела об этом. «Давай лучше отложим. Диего задерживается. Может, приготовим что-нибудь на ужин?» «Теперь ты будешь меня учить, ведь я никогда не готовила. В моем доме этим занимается прислуга». «Нет, я хочу, чтобы ты дочитала. Что там еще написано?» «Я остановилась только потому, что это может тебя расстроить». Лусия фыркнула. «Расстроить? Интересно, как сильно расстроилась бы герцогиня, если бы Лусия рассказала ей, как пробиралась в Мадрид под городской стеной, как ее продали на аукционе могильщику, как она жила в Пеньюэлосе, как убили Элоя, как Педро перерезали горло, как она воткнула булавку в загривок Верзилы и убила его. Мне не нравится, когда со мной обращаются, как с маленькой. В статье есть что-нибудь о звере?» «Откуда в тебе это упрямство?» В статье говорилось о найденной в горле Берты эмблеме. На ней было то же изображение, что и на украденном перстне, и еще о преступлениях, совершенных сначала в Париже, а потом в Мадриде, о нескольких неделях, отделявших исчезновение девочек от момента, когда на улицах появлялся разорванный на куски труп. Анна боялась реакции Лусии. Ведь девочка обязательно подумает о том, что такая же участь ожидает ее сестру, если не удастся найти ее в ближайшее время. Однако, подняв голову, она увидела, что лицо Лусии остается непроницаемым. Девочка словно прочитала ее мысли. «Я не собираюсь плакать, пока не найду Клару», — заявила она. «Тогда и поплачу. Но уже от радости». Прошло 2 часа. Диего так и не вернулся, и Анна Костеллар, уходя, вылила на Лусию целый поток наставлений. Никуда не выходить, не шуметь, никаких глупостей наподобие решения обрить голову. Оставшись одна, Лусия стала рыться в вещах репортера, но единственное, что вызвало у нее интерес, — это его бумаги. Упоминал ли он в какой-нибудь из своих статей Клару? Анна вполне могла умолчать об этом. Лусия жалела, что еще не научилась читать, и пообещала себе, когда все закончится, она попросит Анну учить ее дальше. Она будет стараться и однажды сможет понимать все, что написано в книгах. Лусия задремала на кушетке, балансируя между реальностью и миром фантазий. Рядом с ней парили Клара и Элой. Она знала, что не может вернуть Элой из мира снов, но отказывалась верить, что там останется и ее сестра. «Ты жива!» — кричала она Кларе во сне и запрещала ей летать над призрачным Мадридом вместе с Элоем. Ее разбудил стук в дверь. Ей стало страшно. А что, если эти гвардейцы узнали, где она прячется? Но из-за двери послышался знакомый голос. «Я знаю, что ты здесь. Вчера я разговаривала с Диего Руисом». Лусия повернула ключ. Синьора де Вильяфранко, поспешно войдя, закрыла за собой дверь. «Не волнуйся, меня никто не видел, и я точно знаю, что ты сейчас одна. Тебя ищут. Я не буду спрашивать, ты ли убила этого злосчастного Марсиале Гарригеса. Мне до него нет никакого дела. Мне его не жаль. Жаль только, что после смерти Кандиды тебе пришлось работать в доме львицы». «Где перстень, который вы забрали у моей сестры? Он наш!» Синьора достала драгоценность из кошелька. Золотой перстень с двумя скрещенными молотами блеснул у нее на ладони. Лусия схватила его. Она не знала, в чем сила этой вещицы, но не сомневалась, что если бы она не украла ее из квартиры на улице Каррера де Сан-Херонимо, их с Кларой жизнь сложилась бы по-другому. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я собиралась обмануть твою сестру. Я лишь хотела получить за него больше денег, ведь я знаю, что вы очень нуждаетесь». Ростовщик пытался обмануть Клару. «А на аукционе я бы могла выручить за него вдвое больше денег». «Какое совпадение, что вы оказались у ростовщика именно в это время? Думаю, такой знатной даме, как вы, часто приходится бывать у него». Луси даже не пыталась скрыть сарказм. «Чаще, чем мне хотелось бы. Я приходила, чтобы выкупить кулон, который одна отчаявшаяся женщина продала ростовщику за бесценок». Объяснение показалось Луси правдоподобным, но стоит ли ей во всем доверять этой сеньоре? Она повертела перстень в руке. Если бы та желала Лусии зла, то привела бы сюда гвардейцев. Однако Лусия чувствовала, из-за этого перстня она оказалась втянута в какую-то игру, но правила ей неизвестны. «Почему же вы не продали перстень?» «Потому что заметила, как странно он действует на людей, пробуждает в них жадность и страх». Инмакулада де Вильяфранко не могла объяснить тревогу и неприязнь, которые вызывала у нее эта безделушка. Перстень будто обладал скрытой силой, и, как подсказывала ей интуиция, силой вовсе недоброй. «Это правда, что твою сестру похитил зверь?» «Да, но она жива, и мы ее найдем». Луси повторяла это снова и снова. Главным образом для того, чтобы убедить саму себя — что-то отталкивало ее от этой сеньоры. В ее манерах, тоне и даже в участливом взгляде было что-то лживое. Это ощущение не оставляло Лусию с тех пор, как она впервые увидела эту даму в Пиньюэлосе, рядом с матерью. С Кандидой сеньора де Вильяфранко держалась так, как ведут себя люди, осознающие свое превосходство. «Что ты сделала со своими прекрасными волосами?» «Мне не хочется говорить о волосах». «Бедняжка, сколько же тебе пришлось пережить?» Сеньора де Вильяфранко попыталась погладить Лусию по бритой голове, но та увернулась, как угрюмая кошка. «Кольцо вы вернули? Теперь можете идти?» «Почему ты дичишься? Я ведь только хочу помочь». «Я не просила у вас помощи». «Но твоя мама просила. Она взяла с меня слово, что я не оставлю вас одних, а я свое слово держу». «Мама умерла. Ей теперь все равно. Вы нам ничего не должны». «В моем доме тебе будет лучше. Я обеспечу тебя всем необходимым и стану заботиться о тебе, как подобает заботиться о девочке твоих лет». «Я уже давно не девочка». «Перестань, Лусия. Не упрямься. Пойдем со мной». «Диего меня не обижает и помогает искать Клару». «Я не хочу сказать ничего плохого об этом репортере, но со мной тебе будет проще. У меня есть друзья среди министров». «Рада за вас. Надеюсь, вы хорошо проводите с ними время на всяких приемах. А теперь уходите, пожалуйста. Вы вернули мне перстень, а значит, с моей матерью и Кларой вы в расчете». Лусия заметила, как огорчилась сеньора де Вильяфранко. Она и сама понимала, что ведет себя грубо. «Спасибо вам за то, что хотите помочь, но можете идти со спокойной душой. Мне здесь хорошо». Сеньора де Вильяфранко сокрушенно кивнула. Она знала, давить на Лусию бесполезно. Она уже открывала дверь, чтобы уйти, когда на пороге появился Диего Руис. «Вот так сюрприз!» Вместо приветствия проговорил он. «Я принесла перстень. Надеюсь, вы сумеете использовать его с толком». «Подождите секунду, не уходите». Диего закрыл дверь, чтобы никто не услышал их. «Я хотел спросить, не доводилось ли вам слышать о тайном обществе, которое, судя по всему, появилось у нас в городе, об обществе карбонариев?» «Я о них слышала, да, но очень мало. Знаю только, что это сторонники Изабеллы, антикарлисты. Они добиваются отмены завещания Фердинанда VII, то есть, как мне кажется, их требования вполне разумны». «Это революционеры?» «По-моему, они вполне безобидные. Кое-кто из моих знакомых связан с этим обществом. Например, приор собора святого Франциска Великого. Он погиб во время недавней резни. Также маркиз де Пиментель, насколько я знаю, и дипломат Асенсио де Ласерес». «Асенсио де Ласерес? Вы уверены, что он карбонарий?» «Абсолютно. К Конечно, никто из них не распространяется о том, что состоит в тайном обществе. Но иногда участники таких союзов собираются в кафе, оказываясь более или менее на виду. А иногда о них можно услышать на каком-нибудь приеме. «Где живет де Лассерес?» «Я не понимаю вашего интереса. Говорю же, общество карбонариев ничем особенным не отличается. Если бы речь шла об ангелах-истребителях или о союзе Коммунерос, эти действительно ведут подрывную деятельность, а карбонарии — просто одни из многих». Диего кивнул. Ему хотелось верить сеньоре де Вильяфранке, но в душе кипели подозрения, нетерпение и стремление к риску. Лусия сидела в кресле, не в силах оторвать глаз от вещицы, которая принесла ей столько несчастий. Она разглядывала ее со всех сторон с тем же вниманием, с каким совсем недавно изучала буквы, словно пытаясь постичь скрытую в перстне тайну. Но и буквы, и перстень пока оставались для нее загадкой. Диего долго сидел в задумчивости. Наконец он встал, забрал у Лусии перстень и стал так же зачарованно, как и она, смотреть на него. Изображение на перстне было таким же, как на эмблеме, извлеченной из горла Берты. «Я забираю перстень». «Как это? Он мой?» «Я уверен, что перстень — это ключ, который позволит проникнуть в общество карбонариев и попасть на их тайное собрание. Как знать, может, там я смогу что-нибудь узнать о твоей сестре. Обещаю, что верну его». «Ты все мне расскажешь потом?» «Конечно». Лусия вскочила и обняла Диего так порывисто, что едва не сбила его с ног. Впервые за долгое время у нее появилась надежда. Беспорядочные блуждания по городу не помогли ей найти Клару. Но Диего знал, что делать. «Держись, Клара, где бы ты ни была!» — мысленно заклинала она сестру. «Ты найдешь ее?» Диего понимал, что если ответит честно, то похоронит надежды Лусии. Ведь если зверь поймал Клару, то после его смерти она осталась без воды и еды и вряд ли еще жива столько дней спустя. А если помимо зверя к похищениям причастны и другие люди, то, возможно, Клара стала очередной жертвой тайного общества. Диего знал, что Лусия только пытается вести себя как взрослая женщина с железной волей, но на самом деле умирает от страха, и он — ее единственная надежда. Он улыбнулся и подумал, что когда эта история закончится, он будет скучать по этой девочке. Может, им и не нужно разлучаться? «Я постараюсь найти ее. Обещаю».